Алессандро Апиано. «Подруги по несчастью». Роман. Москва. Издательство «Росман Пресс». 2004 год. Посвящается Лили. Часть первая. Свершилось. После стольких лет, проведенных в любовной пустыне, изредка пересекаемым каким-нибудь неудачником, я влюбилась. Потрясающе. Все мне улыбается, даже унылый Турин повеселел. Теперь этот город полон жизни и новых возможностей. И главное, я чувствую себя на 20 лет моложе. Честно говоря, даже страшно. Теперь я так же не уверена в своих силах, как в 18 лет, когда не знала, чего ожидать от жизни. Так страшно быть счастливой. Думаешь, я слишком осторожна? Боюсь, что ситуация выйдет из-под контроля? Может быть, но об этом в другой раз. А сейчас мне не терпится все тебе рассказать. Итак, он. Не знаю, какую цену я должна буду заплатить за этот подарок судьбы, но раз уж он сам попал ко мне в руки, в подарочной упаковке, перевязанной бантиком, я его приняла. И он будет моим столько, сколько возможно. Даже думать не хочу, что когда-нибудь это счастье закончится. Поживем — увидим. Вместе с тобой, разумеется. А пока буду наслаждаться жизнью. Когда мы решили, что по электронной почте будем писать только в случае чрезвычайной важности, я и не думала о таком банальном поводе, больше подходящем для статьи в твоем журнале «Влюбленность в зрелом возрасте». Еще одна возможность обсудить твой минимализм в отношениях. Сколько же времени ты уже не влюблялась, Илария? И мой максимализм, мою готовность бросаться в омут с головой. Ну что скажешь? Ладно, вернемся к нему. Как ты уже поняла, он мне совершенно не подходит. Он женатый, из серии довольных жизнью, уверенных в себе и готовых поразвлечься. В общем, лакомый кусочек, просто вишенка на десерте. Странно только, почему эта вишенка выбрала меня? Огромный засахаренный фрукт, ведь мой размер далек от идеального, твоего, например. Но именно это ему и нравится, не обижайся. Но как-то он мне сказал: «Красивые женщины для мужчин без фантазии». Кстати, как дела с непревзойденным Франко? Извини, сегодня хочется побыть немного стервой. Побочный эффект любовной лихорадки. Кажется невозможным, чтобы кто-то еще испытывал такое же блаженство, как ты. Стоп. Прежде чем я начну нести сентиментальную чушь, похвастаюсь тебе. Я сделала милирование, щеголяю в новой оправе и теперь похожа на интеллектуалку-модницу. Одеваюсь тщательнее, чем обычно. Признаюсь, полдня стою перед зеркалом, и в целом я в форме. Да что там, я никогда не чувствовала себя лучше. Я почти красавица. По крайней мере, очень симпатичная женщина. Уже вижу, как ты радуешься за меня, забывая обо всем на свете. А в этом твоя проблема, Илария. Ты добрая, но за твоей маской роковой женщины этого никто не видит. Тебя переполняет счастье при мысли о том, что твоя лучшая подруга влюбилась. Думаешь, это мне вознаграждение за годы неудач? Кто знает. Что касается занятия любовью, если бы я не боялась показаться слишком похотливой, я бы написала тебе об этом целое письмо. Так вот, что касается занятия любовью с моим женатым принцем, то можно предположить, что упражнения в супружеской постели его абсолютно не удовлетворяли. Он ненасытен, и так как тело не врет, я бы назвала это взаимным безумным притяжением. А кроме того, у нас есть общие интересы. Желание все рассказывать друг другу, все делать вместе, вместе смеяться и мечтать. А все потому, что он действительно замечательный, умный, но не из тех, кто это выставляет на показ, остроумный и немного нахальный. В него нельзя не влюбиться. Извини, мы затронули больную тему. Потому что если под любовью понимать то, о чем ты пишешь в своих статьях, бесконечные телефонные разговоры, подарки, громкие признания или простое «люблю», вырвавшееся случайно в темноте, то нет, он совсем не влюблен. Видимо, обычная история, желаемая и действительная. С моей стороны безумная любовь, с его спокойное наслаждение минутами, проведенными со мной у меня дома или в мотеле, когда не получается отдать Джакомо подруге, и должна прийти бабушка. Честно говоря, я предпочитаю мотель. Там все становится на свои места. Мужчина изменяет жене с матерью-одиночкой в мотеле на окраине. Нет, это не моя обычная опасная страсть к самоуничижению. Дело в том, мой дорогой главный редактор, что вы в своих дурацких женских журналах никогда не пишете о вещах действительно важных, например, о том, что мотели не всегда убогие, как принято считать, что есть очень даже симпатичные, с садиками и парковками, где вероломные изменщики могут по очереди парковать свои машины, чтобы их никто не заметил. И комнатки очень милые, с занавесками в цветочек, в старом английском стиле. А после прелюбодеяния можно заказать ужин. Отвратительный, признаю, но какая-никакая, а еда? Так, что тебе еще о нем рассказать? Само собой, работа у него более престижная, чем у меня. У него есть и власть, и деньги. В общем, он имеет положение, которое, кроме шикарной супруги-ровесницы, включает в себя двух дочерей, двух будущих шикарных дам, не слишком красивых, но и не слишком страшных. Совсем как я. Я, однако, не из аристократичной туринской семьи и недостаточно бон-тон, ведь мой отец всего лишь бывший управляющий кафе, а мама служащая на почте. Но в роли классической любовницы я привношу в его жизнь немного молодости и обожания, подкрепляя это встречами незабываемыми, но неправдоподобными. Считать ли правдоподобным потрясающий секс зависит вообще-то от точки зрения. Из этого ты можешь сделать вывод, что с моим замечательным любовником я не веду светской жизни и что я не представлена его друзьям и родственникам. Ах, да, я забыла! Ему 54 года! Возраст, когда, как ты понимаешь, мужчины желают изменить жизнь, чтобы не думать о надвигающейся старости. Возраст, когда умеешь достигать идеального компромисса. Ну вот и все. Как всегда, отнимаю у бедных у себя, чтобы отдать богатым ему и его дражайшей половине. Сколько же нам должны жены, которые все знают и делают вид, что ничего не происходит? На этот вопрос я не отвечу искренне. Не хватает объективности. Может, у тебя получится? Жду ответа по имейл. Хотя, учитывая романтичность темы, я предпочла бы получить шуршащее, надушенное письмецо на розовой бумаге. Обнимаю, Дарья. Постскриптум. Хотя я, приложив невероятные усилия, осталась сдержанной и остроумной, надеюсь, напоминаю тебе, что я по уши влюблена, а потому уязвима и особо чувствительна к любому твоему замечанию и справедливому сомнению. У меня своих хватает, постарайся мне их не добавлять. Но все же милосердная ложь не для нас. Предлагаю пройтись по теме основательно. В любом случае, влюбляться полезно как для души, так и для тела. Довольна моим прагматизмом? Глава вторая. Женщина-бродяжка с собаками смотрела недружелюбно, и настроение с утра хорошее понемногу начинало портиться. Под этим взглядом она чувствовала себя чуть ли не шлюхой, а все потому, что такая красавица, а так легко смущается. Как сказала бы Данила, единственная более или менее симпатичная подруга мамы Роберты, странной женщины с блестящими волосами и микроскопическими мозгами, судьба которой была еще менее завидна, чем у пьяницы, вынужденной содержать себя при помощи своих четырех облезлых собак. Вот так всегда. Хватило одного косого взгляда, чтобы испортить ей прекрасный день. Роберта знала, что красиво и успешно, настоящее воплощение супердевушки, что она полная противоположность своей безмозглой матери, актрисы фильмов категории «С», преждевременно вышедшей в тираж. Долорес непостижимым образом умудрилась загубить все – семью, любовь, карьеру и не в последнюю очередь внешность. Но Роберте выпала участь еще хуже – иметь маму, дочку, психологически зависимую от разнообразных магических снадобий, таблеток, от колдунов, хиромантов и прочих шарлатанов.